чего, от чего? Губки красные, ручки синие, да ножки синие. Вы спросите, почему я с него? Почему? А я ж влюбилась и идти не могу. Я ведь только с мороза.